Глава 6. Дамиан остановился у тяжелой, гладко отполированной двери, ведущей в коридор. Молодой человек уже поднял руку, намереваясь взяться за резную дверную ручку и покинуть кабинет отца. Но остановился, понимая, что должен договорить. Он резко развернулся и устремил взгляд на окаменевшую у стола девушку. «Она огнетворец», – раздался холодный голос Дамиана. «Нет. Она не принадлежит к огнетворцам». Виктор даже не поднялся, говоря спокойно, словно они обсуждали погоду. Он не удивлен? Дамиан был обескуражен. «Но я сам видел, она не извергла одного из низших. Я видел огонь». Молодой человек перешел на крик. «Тебе стоило бы больше времени уделять учебе, сын. Если ты хотя бы между боями в Майтрее мог перелистнуть пару страниц, то увидел бы отличие. Орден уже давно учуял бы ее, будь она одним из их драгоценных воинов. Эта девочка не имеет никакой власти над огнем». Дамиан замотал головой, отмахиваясь от отца, словно от наваждения. «Посмотри на свою руку», – невозмутимо посоветовал ректор Академии. Не понимая, молодой человек автоматически поднял ладонь, выставляя ее перед собой. «Ну?» – полюбопытствовал отец. Легкая улыбка заиграла на его губах. В синих глазах Дамиана застыло неподдельное изумление. Не осталось и следа от ожога. «Как это возможно? Это пламя оставляет следы на несколько дней даже у меня». «Оставляет. Но для этого ему нужно было бы коснуться тебя», — усмехнулся Виктор. «Давай уже, говори». Терпение Дамиана лопнуло. «Амсир. Маленький, очаровательный амсир». Ректор поднялся, продевая палец в узел галстука и ослабляя его. Он подошел к Маргарите и пригладил ее волосы. Затем поправил ее одежду. «Это имя им дали еще древние кельты. Точнее, будет сказать, жрецы-друиды. Они ревностно охраняли свои знания, так как опасались потерять свое влияние. Обучение друидов, надо отметить, производилось исключительно устно. И ученик в первую очередь развивал память, чтобы запомнить огромное количество информации. Поэтому и не осталось письменных подтверждений существования амсиров с того времени. Кельтская культура была богата легендами и преданиями, которые веками передавались из уст в уста и, как правило, сохранились в нескольких вариантах». «Отец!» — фыркнул Дамиан. «Амсир – великолепный мастер иллюзий. При желании, владея собственной силой на достойном уровне, он может создавать потрясающие вещи. И ты даже не заподозришь обмана. Будь осторожен, Дамиан. Или она сведет себя с ума своими иллюзиями». Виктор улыбнулся краешком губ. «Они дали тебе имя Марсель?» Теперь он повернулся обратно к сыну. Молодой человек глядел на него из-под лобья, словно дикий зверь. «Иллюзии, значит». Все это время она морочила ему голову, и он был так глуп, что не смог заметить этого. Проклятие! «Ты знаешь собор Нотр-Дам де Лагард, базилику Марселя?» Виктор приподнял черную бровь. «Помню, как он был построен по проекту этого вечно молчаливого Анри Жака Эсперандье. Местные жители прозвали ее «Ла Бонне Мэри» – «Хорошая мать», считая хранительницей города. Здание построено на фундаменте древней крепости, той самой, где был разбит первый орден, на самой высокой точке города. Но 5 июня 1864 года базилика была освящена, и больше ни один из пришедших с Майтреи не мог вступить в нее». Мужчина горько усмехнулся. «Именно тогда я решил возвести здесь академию, практически повторив чертеж Эсперандье, и надеясь, что все эти годы Кор-де-Пура по праву может считаться Ла Бонне Мэри для своих воспитанников». «Но только избавь меня от восхваления этого проклятого города», – зарычал Дамиан. «Я достаточно наслушался этого утром». Смех ректора был неожиданным. Он действительно забавлялся смятением сына и его растерянностью. «Я никогда не слышал об амсирах», – фыркнул молодой человек, разозленный весельем отца. «Несомненно, Ректор потер гладко выбритый подбородок. «Им же не надо отрывать головы или махать мечом до изнеможения. Они скучны и невоинственны. Зачем тебе о них знать?» Дамиан припомнил ночь встречи с Маргаритой и скептически поглядел на отца. «Издевается он, что ли?» «Корни ее семьи со стороны матери берут свое начало в землях восточных кельтов, ранее расселенных по долине Дуная. Они, поверь мне, знали, как пользоваться даром амсиров». «Как ты догадался о ней?» Молодой человек привычным движением одернул куртку. «Когда она пришла на собеседование, я целый час разговаривал с Аль Пачино, который дымил сигарами на весь мой кабинет. Видимо, яркий образ Аль Капоне в его исполнении казался девушке достаточно внушительным в тот момент. Пока Маргарита сама верит в свои иллюзии, считая, что просто имеет богатое воображение. Она еще не поняла, кем является, и, похоже, нет никого, кто бы разъяснил ей, что к чему». Ректор тонко намекнул сыну на хороший повод для сближения, но горячий мальчишка, конечно же, не услышал его. «И что? Весь этот бред видит каждый, кому не лень?» «Нет. Иллюзию видит каждый из мира Майтреи. Человек же, если только она ему предназначена. Будь готов. Это действо словно мед для пчел. Будет приманивать все, что вырвалось за пределы завеса в этот мир». «Мне еще и гостей встречать». Терпение Дамиана лопнуло, и он прекратил беседу, покинув кабинет. Там, снаружи, он прижался спиной к холодной стене, переводя дыхание. «Ну, конечно. Далеко ли он собрался?» Молодой человек зарычал и рассыпался черным туманом. «И почему ты не спросил, что будет, если сам влюбишься, сын?» Ректор легким движением руки вернул Маргариту к реальности. Он ловко подержал студентку под локоть, понимая, что ноги у бедняжки наверняка затекли от долгого стояния без движения. Девушка испуганно приняла помощь Виктора и была усажена на огромный стул с резной спинкой. Давно она тут не была, почти год уже. И куда подевался негодяй, который приволок ее сюда? Воронцова осторожно огляделась и поняла, что они остались одни. Как мальчишке удалось улизнуть так незаметно? Читая все по встревоженному лицу девушки, Виктор предложил Маргарите высокий бокал с водой с извинениями, что стакана в кабинете не нашлось. Затем проговорил. «Надеюсь, этот мальчишка не причинил вам большого вреда. Вы, я вижу, храбрая девушка, судя по тому, как яростно отбивались». Этот хриплый, с покровительственными нотками голос нагонял страх даже при всех благих намерениях говорившего. Маргарита робела, как пятилетний ребенок на первом в жизни школьном уроке. Девушка отпила из предложенного бокала, теряясь под темным взглядом. «Он производит не самое лучшее впечатление, не правда ли?» Мягко поинтересовался ректор. Маргарита закивала так, что волосы растрепались. Перед этим мужчиной она ощущала себя отвратно. Виктор же улыбнулся, черты его лица смягчились. «Как же вы встретились?» Воронцова вздохнула. Ей бы самой хотелось это выяснить. Но он сбежал. «Прошлой ночью, после празднования, я шла домой и...» «Вы шли домой пешком? Ночью?» Ректор поднялся из кресла, сложил огромные руки на груди, и глаза его сверкнули негодованием от глупого поступка студентки. Маргарита увидела, как напряглись мышцы плеч мужчины под мягкой тканью пиджака. «Вот великанище!» И это Виктор еще не знал, в каком состоянии она путешествовала. Воронцова тоже поспешно поднялась, но под его властным взглядом молча вернулась на стул. «Я даже не буду говорить, что это было в последний раз, Маргарита. Девушка должна быть благоразумной. Вы согласны?» – сощурился ректор. А она могла возразить? Снова нервно закивала, и голова грозила отвалиться от этих действий. «Что же было дальше?» Продолжал допрашивать Виктор. Маргарита закусила губу, пытаясь вспомнить хоть что-то. Затем решила приврать, только бы поскорее сбежать из этого кабинета. И почему допрашивали ее? Она в чем-то виновата? Я заметила, что какие-то люди хотели причинить ему вред. Вот и вмешалась. А потом у них глаза вылезли, и она победила их при помощи молитвы и огненной сумочки от Диора. Нет, она пила в первый в последний раз в жизни. «Так значит, я обязан вам спасением сына». В его бесконечно глубоких темных глазах вспыхнули искорки. Теперь Виктор не пугал ее своим видом. «Но что он сейчас сказал?» «Вы назвали этого гада своим сыном?» Маргарита поспешно закрыла рот ладонью, слушая громкий неожиданный смех ректора. «Простите!» Девушка подскочила, как ужаленная. Она раскраснелась и метнулась к спасительной двери. «Будьте осторожны, Маргарита!» Проговорили ей вдогонку. «Благодарю!» Она быстренько прикрыла тяжеленную дверь и перевела дыхание. «Какой ужас! Сказать такое ректору! И как мог этот ненормальный быть сыном такого человека?» В кармане шорт зазвонил телефон, и Воронцова вытащила его, поворачивая экраном к себе. «Юнхи Сунан, предательница!» – проворчала Маргарита и нажала кнопку, прячась за углом, чтобы ее не заметили в коридоре во время занятий. «Теперь ты мне звонишь?» Голос подруги, мягкий и виноватый, немного успокоил и сообщил, что она ожидает на парковке. Мама Сунан, пользуясь своим обаянием, уговорила отпустить их обеих раньше, ссылаясь на плохое самочувствие. А это означало, что им предстояло мчаться домой, где их ожидал ворох подарков, сладостей и море восторженного визга. Этим обычно сопровождался каждый приезд госпожи Юнхи. А еще платье. Теперь Маргарита вспомнила. Выступление уже совсем скоро. Интересно, что выбрала для нее тетя Лиен? Воронцова на цыпочках побежала по коридору, боясь наткнуться на дежурного. Она не заметила, как следом за ней метнулся черный проворный комок. Девушка вышла на щедрое полуденное солнце и приставила ладонь ребром ко лбу, оглядываясь в поисках дороги покороче, которая вела к парковке. Лавируя среди извилистых дорожек в прекрасном саду, окружающем академию, Маргарита вышла в нужном направлении. Маленькая пушистая тень не отставала, сопровождая ее всюду. Сунан вышла из белоснежной машины и помахала ей руками, подзывая к себе. Воронцова пробралась через ровные ряды оставленных машин и, наконец, поравнялась с подругой. Юнхи виновато надула губы, складывая ладони вместе, поднимая их к лицу и умоляюще поглядела из-за них на Маргариту. «Прости». Девушка зажмурилась, ожидая приговора, но Маргарита только махнула рукой, сдаваясь. Сунан приоткрыл один глаз и, видя, что гроза миновала, радостно захлопала в ладоши. «Садись! Мама замучила меня своими звонками!» Маргарита подняла голову и глянула на водителя. Мужчина кивнул ей, здороваясь, и невозмутимо ожидал, пока девушки угомонятся и, наконец, разместятся в салоне. «Поехали!» Воронцова сняла рюкзак, бросила его на сиденье и услышала восторженный писк за спиной. «Да что с тобой?» Она обернулась, с ужасом увидев, как Сунан держит в руках знакомого котенка, на этот раз спокойно восседавшего, спрятав свои когти. «Ты только посмотри, кто к нам пришел!» Юнхи почесала негодника за ухом, отчего пушистое существо то ли заурчало от удовольствия, то ли зарычало предупреждающе. «Как ты сюда попал?» Маргарита обратилась к коту, словно тот мог ей ответить. «Так это твой котик?» Томно вздохнула Сунан. «Тетя Вера подобрала», – сухо хмыкнула Воронцова. «Вредный носитель блох. Видно, выбежал, когда я дверь открывала, и пошел по следу. Что теперь с ним делать? Может, оставить здесь? Повезет и подберет кто?» «Да ну тебя! Разве так можно? Смотри, какой он миленький!» Сунан пригладила блестящую шерсть и забралась быстрее подруги в машину, удобно усаживаясь с новым пушистым знакомым. Маргарита поняла, что проиграла. И что все находили в этом коте? Чем он всех так очаровывал? Кот как кот. Девушка сердито села рядом, и водитель закрыл дверцу, возвращаясь на свое место в машине. Он повернулся к хозяйке, уточняя, могут ли они ехать, и, получая одобрение, повел машину на дорогу.